Глава 34. Перед тем, как начать разговор, в его приемный кабинет-зал зашел слуга, передал Быкову стопку бумаг и удалился. Пока он читал, его нос то и дело дергался, показывая эмоцию. Только вот ему нравилось, что он читал, или что-то другое. «Дмитрий!» Он отложил записи, сощурил глаза и продолжил. «Расскажи мне, какую силу ты использовал, чтобы поднять мертвых воинов?» «Дар», — коротко ответил я. «Любопытный факт получается». Он вытащил из стопки бумаг одну, определенную, зачитал ее вслух. «Ничего нового я не услышал, а то, что в роду не было ни одного энергетического мага, я и без него знал. Но суть была в другом. «Сколько у тебя богов-покровителей?» Я честно ответил, что один. Но ответ ему не понравился. Он не менял своего выражения лица, не повышал тон, но своей монотонностью, кажется, давил, специально повторяя одно и то же слово по нескольку раз. «У меня только один бог-покровитель». В очередной раз повторил я. «Если вы поставите вопрос более правильно, тогда, возможно, я смогу на него ответить». «Я вижу, что ты не врешь мне», — ответил он, не глядя на меня. «Но не могу понять, как ты, владелец двух сил, имеешь власть только одного бога. Откуда у тебя сила?» Тут я понял, что это банальный допрос, а не светская беседа. Но и врать я не собирался. Мы же вроде как должны были понять друг друга. По крайней мере, мне это было нужно. Рассказать так, как есть, не привирая факты, но и не договаривая. Фактически у меня есть основной бог и его родственник, который слишком заинтересовался мною и даровал мне свою силу в обмен на знания и возможности лицевой части мира. Это и устроило Быкова. Однако разговор плавно вернулся к силе. Я говорил медленно, членораздельно, попытался объяснить все достаточно просто, без углубления в детали. Получилось. Вроде бы. «То есть обычных мертвых ты не можешь поднять?» В его лице читалось разочарование. «Василий Евгеньевич». Я поджал губы, тщательно обдумал то, что собираюсь сказать, и начал. «На данном этапе развития нет, не могу. Чтобы оживить кого-то, мне нужна энергия, то бишь убить ради оживления». «Для этого нужен другой человек?» Он нахмурил брови, но внимательно слушал. «Не обязательно. Для этого подойдут и манты изнанки, либо другие живые существа. Я, если смогу до конца разобраться со своей силой, то, пожалуй, смогу делать некоторый запас этих сил, аккумулировать их, чтобы использовать не сразу». «То есть у тебя нет хранилища?» Мне показалось, что он улыбнулся. «Не хватает разработки какой-то, верно я понял?» «Можно и так сказать. Мертвые, которых я поднял в академии, были не...» Черт, я даже не знал, как мне правильно все объяснить. И вернулся немного именно к тому моменту. Мертвецы, воины и монстры, которые вышли в лицевой мир после разрыва изнанки, были другими. «Они были не с мировой изнанки, я понимаю». Он кивнул и сцепил пальцы на столе в замок. Маг, который управлял ими, питал их совершенно другим типом энергии, непривычно мне. Я смог разобраться, как рвать эти самые цепочки контроля, умерщвляя существо. Однако этой же энергией я и пользовался, чтобы поднять падших. Они не были стопроцентными куклами, с полным моим контролем, нет. У них появилась своя частичка разума, однако питать их — это что-то чересчур запредельное для меня. Если я дам тебе эту энергию, ты сможешь, ну, оживить кого-то? Временно. Его слова удивили меня. В целях допроса. Вернуть ему жизнь, чтобы допросить. Не нужно давать ему второй шанс. Просто продержать его жизнеобеспечение, чтобы выведать информацию. А вот это уже попахивало работой на него. Причем весьма странной. «Все зависит от того, сколько человек мертв», — подытожил я. «Повторюсь, мною освоены только начальные этапы этой энергетической магии, не больше. Но я развиваю ее». «Я знаю, Дмитрий», — холодно сказал он. «Одного понять не могу. Почему Бог принял чужую душу? С какой целью?» Меня пробило в холодный пот. Он знал. И я был прав. Он тот, кто мне нужен. Хотел бы убить, попытался бы. Хотел бы посадить и отдать под суд, сделал бы, а не награждал. Значит, у нас могут получиться взаимовыгодные отношения. Богу не прикажешь. Есть ряд событий, которые прошли по совершенно другому плану. Ворон лишь выполняет свои обязанности, а так как я ношу этот перстень, — положил руку на стол, — он мой бог, я пользуюсь его силами. Кем ты был раньше? Пожалуй, я убрал руку со стола, пару секунд подумал и продолжил. Для начала нужно решить кое-что. Его кивок был ответом и шансом на продолжение диалога. Несложно догадаться, что, зная о переселении душ, вы должны были отдать меня под трибунал. Отсюда следует, что я вам нужен живым. И так как я не прикован цепями в темном подвале, я нужен вам не как раб, а как вольный человек. Причины мы выясним. Просто ответьте мне, Василий Евгеньевич, как вы узнали об этом? Он моментально переварил мой словесный поток и вдоволь расхохотался. «Думаешь, только твоя семья тебя подслушивала?» «Но после чего? Как? С чего вы решили? Сами прослушивали Ивана?» «Думаю, Дима, это несложно». Это прозвучало несколько издевательски. Все же я начал мыслительный процесс, прорабатывая все последние детали. Все упиралось только в бой в академии. Но и тогда времени прошло слишком мало, чтобы поднакопить информацию. Остается... Степан? Нет. Твой последний заезд в обезьянник. Троицу, которая напала на тебя в переулке, допросили. Многое узнали. А также просканировали то, что они видели. Как? У меня команда весьма специфических магов, в которую и ты вписываешься. Удар, который нанес тебе в затылок некий Марципанов Олег, тот самый, которого ты оглушил бутылкой, пробил твой череп. Ты не мог выжить. А с какой целью вы допрашивали их? Разве в мире не нападает на людей? Воля случая, — сухо ответил он. Девица, которая была с этой парочкой, племянница одного уважаемого человека. Я не мог отказать. А то, что увидел, несколько перевернуло мое мировоззрение насчет твоего рода. Я не стал сразу тебя арестовывать, ждал. Смотрел, что ты и как ты. Оказалось, что ты гораздо способнее предыдущего обладателя тела. К тому же весьма неплохой человек. Я лишь кивал головой, выстраивая все эти события в одну цепочку. Получается, если бы не та девушка... Это все несколько давило на нервы. Все же я вернулся к его вопросу. Мне было за 40, когда меня убил мой же напарник на задании. Ты был полицейским? Почти. Работал на государство, но в другой правоохранительной службе. Ловил наркоторговцев, закрывал притоны, искал поставщиков и все в том же духе. Он не смог не расхохотаться, смеялся искренне, и я понимал, почему. «С чем боролся, на то и напоролся, да?» — спросил он, продолжая смеяться. «Да, у судьбы не так все и плохо с чувством юмора. Однако он резко изменил свое состояние. Думаю, ты и сам собирался мне это рассказать. Но не боялся. Почему? Я могу этот секрет оставить при себе?» «Вполне». Он безразлично качнул плечами. «Я предлагаю тебе заключить со мной контракт. Конечно, о нем, кроме моих подчиненных, никто знать не будет. Работаешь на меня, имеешь свои плюсы. Возможно, я смогу решить ряд твоих проблем, если ты собираешься...» Тут он замялся, чем удивил меня. «Ты и так уходишь от своего бизнеса. В общем, я могу помочь тебе с этим, имея при этом тоже определенную выгоду. В чем суть работы?» Он попросил меня подождать. Встал, подошел к одинокому столу в дальнем конце комнаты, порылся в ящике, взял несколько папок и вернулся. Разложил передо мной и сказал: «Читай, сам поймешь». Медленно раскрыл первую папку и чуть было не присвистнул. Передо мной лежали самые настоящие досье и дела. Все они были с подписью «Мертв». Рецидивисты, маньяки, политические преступники. Их послужной список заставил меня задуматься, что подобные личности в моем мире кажутся еще цветочками. Убийства с особой жестокостью, пытки, магическое истязание и прочее. Контроль разума? Любопытно. И лишь пролистнув все, на что ушло чуть больше часа, я смог кое-что приметить. «У всех были одни и те же перстни», — с легкой тревогой в голосе сказал я. «Перстень с японским иероглифом». Он покачал головой в знак отрицания и сразу же пояснил: «Не японский иероглиф, а сектантский. Каждый из них состоял в выдуманном обществе, которое поклонялось переселению душ после смерти. Реинкарнация, если ее так можно было назвать». «Я знаю этот символ», — пробормотал я. «Человек, который меня убил, мой бывший лучший друг, носил его». «Возможно», — он почесал скулу. «Это взаимосвязано. Значит, тебя точно заинтересует мое предложение. Работать на вас, поднимать трупы и допрашивать их? Что-то в этом роде. Но здесь не все так просто. Нужно думать, где набрать для тебя энергии, сделать устройство, которое будет запасаться ею для тебя. То бишь, нужно узнать, попробовать, чтобы иметь представление». «Верно», — улыбнулся он. «Я же буду держать твою тайну в секрете. Иногда помогать, иногда вызывать, чтобы воспользоваться твоей силой. Возможно, будут командировки». Меня, в принципе, все то, что он перечислил, устраивало. Я не буду постоянно привязан к нему, работая на него. Усиливать свои способности за счет экспериментов? Плевать, несложно. Конечно, не радует сама концепция работки, но куда деваться? Но был еще один момент, который он не учитывал, возможно, даже не знал. «Откуда вы знаете, что за моим домом была прослушка, и не только ваша?» Быков посмотрел на меня с какой-то иронией в глазах, но все же объяснил. «Один и тот же человек устанавливал жучки в ваш дом. Он, если вы знаете, работает и на военных тоже». «Рогозин», — кивнул я, — «значит, вы знаете, что меня скоро арестуют?» Он этого не знал и сделал вид, что слышит впервые. Пришлось многое рассказать, только вот он ничем не мог помочь. Выяснить, являюсь ли я иномирцем, было несложно. Не было привязанных факторов. Даже то, что у меня две силы, это можно было объяснить. Вполне, и не вышло бы за рамки. Такие маги уже встречались. «Не вижу смысла бояться. Как они докажут то, что ты иной? Ссылаясь на твои воспоминания? Увы и ах, ты ударился головой, потерял часть памяти. Все просто. А как же ваш человек, который копается в мозгах, смотрит воспоминания? Он никакого отношения к судебным органам не имеет. И живет, скрывая свой талант под моим началом. Не беспокойся». «Но не могут же они просто на словах выставить обвинение?» «Думаю, не могут», — сам же и ответил на свой вопрос. «А значит, если сегодня вечером за мной придут, будут основания. Явно не просто догадки». «Вот это и является проблемой. Я просто не знаю, чем тебе помочь. Надеюсь, к суду это решится. Если нет, увы, мое слово в суде против доказательств не пройдет. Привлечет ко мне ненужное внимание». Я это и без него понимал. Просто надежда умирает последней. И именно это сейчас и происходило. Остаток нашей беседы был лишь о делах. Мы смогли договориться. И я решился попробовать. Сейчас, пока есть время. Спустя час я, Быков и его помощник в лице неизвестного мне мага в черном балахоне, стояли напротив стальной двери подвала с каким-то причудливым замком. Там была не только замочная скважина, но и кодовый замок. Махинации с замком продлились чуть более 10 секунд, и нас встретил холодный воздух, сильный запах спирта. Очевидно, дезинфекция и ярко освещенный коридор, стены которого были обшиты сталью. Пройдя его, спустились по винтовой лестнице вниз, а она, между прочим, была запредельно большой, слишком уж длинной. Голова начала кружиться от бесконечной спирали, и когда в глотке появился неприятный ком, мы оказались в новом месте. Большое помещение с двумя блестящими металлом столами и... «Самый настоящий морг», — подытожил я, глядя на дверцы в стене с подписями. «Не понимаю, на кой черт иметь под домом целый морг?» Однако ответ пришел сам собой. «Преступники, которые стынут здесь, так и не были пойманы. Тела, которые находили мои ищейки, не оформлялись и переезжали сюда. Об этом месте знает только граф, несколько высших чинов и одна организация. Название организации мне все равно ничего не скажет. Я просто кивнул и принялся слушать дальше. Все холодные здесь — маги-преступники. Все они — владельцы перстня, который ты приметил. И еще. Он махнул рукой в правую стену. Помощник быстро подбежал к ней, несколько раз коснулся рукой металлической обшивки стены, и она начала преображаться. Пропал тот металлический блеск, как и цвет. Перед глазами, как по волшебству, хотя, скорее всего, по волшебству и было, появилась арка. «У меня есть прямо проход на второй уровень изнанки. Не знаю, как ты переходишь по уровням, но здесь ты можешь пройти напрямую». Я и так понимал, для чего. «Однако я не могу пожертвовать телом мага, чтобы ты воскресил его там. Борис, — он кивнул на человека в балахоне, — имеет одну замечательную особенность, которой тебе придется пользоваться, пока ты не придумаешь, или пока мы не придумаем тебе устройство для накопления энергии». «Не понимаю». «Сейчас поймешь. Боря, одного, не самого сильного». Человек кивнул и скинул с себя капюшон. Мраморно-белое лицо не имело ни единого волоска на коже. Черные, как смоль, глаза сначала были наставлены на меня, а затем вместе с головой повернулись к арке. Он вытянул свою руку, которая была сплошь забита непонятными символами, и начал что-то шептать. Спустя полминуты пространство арки качнулось, и к нам начало что-то проникать извне. Сначала показались рога, затем выползла морда странного козла с какой-то красной шерстью, а затем уже и он сам. «Он вызывает существ из изнанки?» — догадался я. «Почти. Он способен сделать прорыв, однако сдерживает себя». Однако контролировать монстра он не мог. Как только козел вышел к нам, Борис чуть отошел в сторону, кивая на монстра, обращаясь ко мне каким-то скрипучим голосом. «Убей! Я не смогу вернуть его обратно!» Я мельком глянул на Быкова, пожал плечами и попытался увидеть энергию в этом существе. «О да, она была почти такая же, как и у живого человека, поэтому мне не составило труда за секунду выдернуть из козла нити, обратив его тело в прах. Все это прошло настолько быстро, что Быков одобрительно захлопал. «Больше сомнений нет. Боря, доставай первого!» После этой фразы маг вильнул в сторону, открыл крышку с цифрой номер один и выкатил площадку, на которой покоилось тело под белой тканью. Следом направил руку на арку. «Иди к телу. Боря будет взывать каждый раз подобное существо, а ты...» «Буду пытаться перекидывать энергию. Понял», — сухо ответил я, приблизился к стойке, положив руку на неприятную холодную ткань. Существ пришлось убить много. Штук 8. Только чтобы под тканью кто-то зашевелился. Но этого было мало. Быков сдернул с головы тело ткань, уставился на холодное лицо и покачал головой. «Мало. Нужно еще и побыстрее, чтобы эффект не потерялся». Я просканировал лежавшего, увидел в нем еле колыхающиеся нити и одобрительно кивнул. И сам видел, что в нем уже есть зародыш, нужно еще. Понадобилось еще 8, чтобы тело резко село. Видел, как клубок энергии распространялся по телу, и не мог не заметить, с какой скоростью эти нити распадались. Я делал что-то не так. У меня не получился тот стержень, тот черный стержень, который создавал темный маг. Однако... «Что?» — голос худощавого мужчины был еле различим. Допрос затянулся. Первоначально человеку потребовалось время, чтобы осознать, что он мертв. Еще время, чтобы понять, что ему не нужно дышать. Ну и... пришлось врать. Он думал, что мы подобие божественных существ, ангелов, возможно, и сказал очень колкую фразу, от которой все набожники бы с вилами и огнем пришли в наш дом. «Так, ничего нет, пусто, тьма», — говорил он более ровным тоном, пытаясь всхлипывать. «И не увидишь, пока не покаешься», — без эмоций на лице ответил Быков. «Расскажи мне, Антон Погодин, какой артефакт ты забрал из дома покойного Василькова? Для чего он тебе?» Антону пришлось долго думать, чтобы принять реальность и принять типа ангела в лице военного. А мне же пришлось убить еще парочку монстров, чтобы он мог говорить и жить. Эта картина... ему не понравилось, но она добавила красок в обстановку. Я все же подыграл. «Говори быстрее!» — прошипел я, злобно косясь на мертвеца. «Демоны тоже ждут тебя! Отпусти грех, или я запускаю их!» Это сработало так, как должно было. Рекой пролился рассказ, изредка останавливающийся на словах «мне очень жаль». Перед нами чудесным образом воскрес серийный маньяк, который охотился на божественные тотемы. Некие артефакты, которые временно могут дать силу определенного бога. Сама суть этих тотемов была бредом, как выразился Борис, однако Быков слушал внимательно. И последним вопросом было... «Ты убил Василькова. Ради чего? Не мог просто забрать тотемы и уйти? Решил оставить след после себя? «Это не я!» Антон рьяно жестикулировал. «Это обелиск убил его!» «Обелиск? Ты про свое тайное общество?» Антон сначала посмотрел на свой палец, где рассчитывал увидеть перстень. «Если вы знаете о нем, то зачем спраш...» Затем покосился на меня. «А я знаю тебя, кажется! Воронцов! Сынок покойного Юрика! Только ты не англь...» Это было последним его словом. Энергия резко схлопнулась и покинула его тело. Эксперимент удался, только вот дал нам еще больше вопросов. 5 минут 48 секунд, — подытожил Быков. «Затрачено 22 монстра второго уровня магической силы. Для первого раза неплохо. Меня лишь смущало другое. Почему вы не стали расспрашивать про это общество? Что за тотемы?» Ровно в 16:00 я покинул особняк Быкова. На душе был неприятный осадок, точнее, мне не понравилось мое неведение. Название общества вояка и так знал, а мне же не сказал. А эти артефакты? Объяснили мне только одно. Артефакты забытых богов, как он это назвал, мощная вещь, способная устроить целую войну, военный переворот и прочее. Дальше можно было догадаться самому. Зачем секте все это? Что они планируют? Во что я сам только что ввязался? Для чего ему такая группа магов? Что на самом деле он преследует? Таксист приветливо махнул мне рукой, обозначая себя. Я же, гоняя в голове всяческие мысли, молча сел и до самого дома думал об обществе. Как с этим был замешан мой лучший друг? Неужели действительно существует реинкарнация, и он иномирец? Почему я? У самого дома стояло несколько машин с уже знакомыми опознавательными знаками. Я ничего и сделать не успел, когда на выходе из такси четверка крепких полицейских скрутили мне руки за спину, надели на руки кандалы и пару раз ткнули палкой по почкам. Конечно, не обошлось и без обвинений. Воронцов Дмитрий Юрьевич, вы арестованы по обвинению в переселении душ. Это карается смертной казнью. Ваше дело будет рассмотрено завтра в 10 утра по столичному времени. До начала заседания вы заключаетесь под стражу. Вы имеете право хранить молчание. Все, что вы скажете, может быть использовано против вас в суде. Я и не собирался с ними общаться. Они, очевидно, не особо хотели ограничиваться одними ударами по почкам. Но меня от избиения спасли мои люди только своим присутствием. Вышедший из дома старик в сопровождении Альбины, Воробьёва и Елена лишь грустно смотрели мне вслед. Гости, видимо, пришли давно, и они, очевидно, уже пытались меня оправдать. Каменная комната, 2 на 2 квадратных метра, без окна и без кровати, была моей обителью на всю ночь. Когда меня хорошенечко отметелили и бросили сюда, я уже понимал, что выхода нет и не будет. Старался восстановиться. Общался с Вороном и Варной, но, увы, и они не могли мне помочь. Даже если бы я ушел в подземную изнанку, мне не переместиться с того места, откуда я туда войду. А время, проведенное там, не равняется лицевому. Даже сутки наизнанке будут, дай бог, равны минуте моего мира. Так что я просто думал очень много и гадал, кто же все же смог нарыть Иван на меня и как сможет это доказать. В голову ничего путного не приходило, однако ответ вот-вот появится. Ранним утром в мои покои зашли люди в форме, весьма небрежно подняли меня, чем разбудили, Пару раз попытались ткнуть в дыхалку, на что получили временное ослабление. Но на этом все. Я оказал сопротивление себе же во вред. На мою шею было повешено несколько цепей, удивительно тяжелых, и ничего, кроме пола, я не видел. Тяжесть не позволяла мне поднять голову, чтобы высосать энергию из своих обидчиков. Я немного прогадал. В помещении суда меня завели в таком же положении, но вот там уже цепь сняли. Разминая шею, растирая места, куда меня били, оглянул пространство вокруг себя. Ничем не примечательный судебный зал, ну, почти что копия того, что я видел в своем мире. Людей, правда, больше, да и все разносортные какие-то. Одни дорого-богато одеты, вторые — на вид офисные крысы. А вот когда глазами наткнулся на зареванную Воробьеву в компании ее отца и моего старика, на душе начали скрести кошки. Я сидел в 3 метрах от высокой трибуны, где, по моим подсчетам, должен был быть судья. Справа от меня еще один стол, где сидел Иван и странный крупный мужик в черных круглых очках и длинной бородой, а слева — сухонький старичок. Он же и подошел ко мне спустя пару минут, прошептав на ухо: «Я Белик Вадим Ефимович, адвокат вашей семьи. Конечно, немного неловко оказываться в таком положении, но я постараюсь сделать все, чтобы вас вытащить. Но, пожалуйста, не пользуйтесь больше магией. Во-первых, вы никому не навредите. Здесь есть силовые маги. Они задавят вас своим полем сразу же, как только что-то пойдет от вас. А во-вторых, вы можете усугубить свое положение, сами понимаете». «Конечно, я понимал». Коротко кивнул. Вскоре все началось. Обвинения стороны были уже мне знакомы. Я их услышал от полицейских, которые сковывали меня. То, что говорил старик-адвокат, было вполне здравым. Но он не сёк очевидного. Дело о душах не будут рассматривать, не имея доказательств. А он же все упирался, что это доказать невозможно. Мол, я не изменился. А то, что я стал умнее, так это возраст. Смешно. Ну ладно. Только вот... В доказательство слов Ивана Воронцова суду предоставлены аудиозаписи переговоров Дмитрия и Евгения Михайловича. Мое сердце только что застыло в груди. Суд не успел ознакомиться с доказательной базой, однако... Женщина-судья махнула куда-то в сторону, и спустя минуту помощник в черном костюме выкатил на тележке странный короб. Точнее, выглядел он странно, но я понимал, что это. Просто подобие магнитофона. «Сейчас мы сами все услышим». Это был конец для меня. Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2024 году. Читал Валерий Толков.